Вокруг да около. За завтраком все обходили молчанием инцидент, происшедший накануне. Но это не удивило Сомса. Естественно, что в присутствии молодого американца говорить не следует. Однако Сомс заметил, что Флер бледна. Ночью, когда он не мог уснуть, в нем зародились опасения юридического порядка. Можно ли в присутствии 6 человек безнаказанно назвать предательницей даже эту рыжую кошку? После завтрака он отправился к своей сестре Виннифрид и рассказал ей всю историю. «О, прекрасно, прекрасно, мой милый!» — одобрила она. «Мне говорили, что эта молодая особа очень бойкая. Знаешь ли, у ее отца была лошадь, которую побила французская лошадь. Не помню ее клички. На этих скачках... Ах, боже мой, как называются эти скачки? Понятия не имею о скачках», — сказал Сомс. Но к вечеру, когда он сидел в клубе знатоков, ему подали визитную карточку. «Лорд Чарльз Феррер. Хаймаршес. Близ Нью-Маркета. Бертон Клуб». У него задрожали было колени. Но на выручку ему пришло слово «выскочка», и он сухо сказал: «Проводите его в приемную». Он не намерен был спешить из-за этого субъекта, спокойно допил чай, прежде чем направиться в этот малоуютный уголок клуба. Посреди маленькой комнаты стоял высокий худощавый джентльмен с закрученными кверху усами и моноклем, словно вросшим в орбиту правого глаза. Морщины пролегли на его худых, увядших щеках, а в густых волосах пробивалась у висков седина. Сомсу нетрудно было с первого же взгляда почувствовать к нему антипатию. «Если не ошибаюсь, мистер Форсайт?» Сомс наклонил голову. «Вчера вечером, в присутствии нескольких человек, вы бросили моей дочери в лицо оскорбление». «Да, оно было вполне заслужено». «Значит, вы не были пьяны?» «Ничуть». Его сухие, сдержанные ответы, казалось, привели посетителя в замешательство. Он закрутил усы, нахмурился, отчего монокль глубже врезался в орбиту, и сказал: «У меня записаны фамилии тех, кто при этом присутствовал. Будьте добры написать каждому из них в отдельности, что вы отказываетесь от этих слов». «И не подумаю». С минуту длилось молчание. «Но вы, кажется, стряпчий адвокат. Значит, вам известно, каковы могут быть последствия вашего отказа. Если ваша дочь пожелает подать в суд, я буду рад встретиться с ней там». «Вы отказываетесь взять свои слова обратно?» «Категорически». «В таком случае, до свидания». «До свидания». Сомс был бы рад поколотить посетителя, но вместо этого он отступил на шаг, чтобы дать ему пройти. «Вот наглец!» Ему ясно вспомнился голос старого дяди Джолиона, когда он еще в 80-х годах говорил о ком-то: «Кляузный человечишка, тряпчий». И он почувствовал потребность отвести душу. Конечно, старый Монт знает этого субъекта. Нужно повидаться с ним и расспросить. В клубе «Аэроплан» он застал не только сэра Лоренса Монта, казавшегося необычайно серьезным, но и Майкла, который, видимо, рассказал отцу о вчерашнем инциденте. Сомс почувствовал облегчение. Ему тяжело было бы говорить об оскорблении, нанесенном его дочери. Сообщив о визите лорда Феррера, он спросил: «Этот Феррер, каково его положение?» «Чарли Феррер? Он кругом в долгах. У него есть несколько хороших лошадей, и он прекрасный стрелок. На меня он не произвел впечатления джентльмена», — сказал Сомс. Сэр Лоренс поднял брови, словно размышляя о том, что ответить на это замечание, высказанное о человеке с родословной, человеком таковой не имеющим. «А его дочь отнюдь не леди», — добавил Сомс. Сэр Лоренс покачал головой. «Что ж, сильно сказано, Форсайт. Сильно сказано. Но вы правы. Есть у них какая-то примесь в крови. Шропшир. Славный старик. Его поколение не пострадало. Его тетка была... Он назвал меня Стряпчим», — мрачно усмехнувшись, сказал Сомс. «А она назвала меня лжецом. Не знаю, что хуже». Сэр Лоренс встал и посмотрел в окно на Сент-Джеймс-стрит. У Сомса зародилось ощущение, что эта узкая голова, высоко посаженная над тонкой прямой спиной, в данном случае окажется ценнее его собственной. Тут приходилось иметь дело с людьми, которые всю жизнь говорили и делали, что им вздумается, и нисколько не заботились о последствиях. Этот баронет и сам так воспитан. Ему лучше знать, что может прийти им в голову. Она может обратиться в суд, Форсайт. Ведь это было на людях. Какие вы можете привести доказательства? Я своими ушами слышал. Сэр Лоренс посмотрел на уши Сомса, словно измеряя их длину. А еще что? Это заметка в газете. С газетой она договорится еще. Ее собеседник может подтвердить. Филипп Куинси? Вмешался Майкл. О, на него не рассчитывайте. Так, что еще? Видите ли, сказал Сомс, ведь этот молодой американец тоже кое-что слышал. Протянул сэр Лоренс. Берегитесь, как бы она им тоже не завладела. И это все? Сомс кивнул. Как подумаешь, то маловато. Вы говорите, что она назвала вас лжецом. Вы тоже можете подать на нее в суд. Последовало молчание. Наконец Сомс сказал: «Нет. Она женщина». «Правильно, Форсайт, правильно. У них еще сохранились привилегии. Теперь остается только выжидать. Посмотрим, как повернутся события». «Предательница. Должно быть, вы себе не представляете, во сколько вам может влететь это слово». «Деньги вздор», — сказал Сомс. «Огласка, вот что плохо». Фантазия у него разыгралась. Он уже видел себя в суде. Вот он оглашает злобные слова этой нахалки, бросает публике и репортерам слово «выскочка», сказанное о его дочери. Это единственный способ защитить себя. Тяжело. «А что говорит Флер?» Неожиданно обратился он к Майклу. «Война во что бы то ни стало». Сомс подпрыгнул на стуле. «Как это по-женски? О, женщины лишены воображения. Сначала я тоже так думал, сэр. Но теперь сомневаюсь. Флэш рассуждает так. Если не схватить Марджери Феррер за волосы, она будет болтать направо и налево. Если же придать дело огласке, она не сможет причинить вреда. «Пожалуй, я зайду к старику Шропширу», — сказал сэр Лоуренс. «Наши отцы вместе стреляли вальдшнепов в Албании в 54-м году». Сомс не понимал, какое это может иметь отношение к делу, но возражать не стал. «Маркиз — это, как-никак, почти герцог. Быть может, даже в наш демократический век он пользуется влиянием». «Ему 80 лет», — продолжал сэр Лоуренс. «Страдает подагрой, но все еще трудолюбив, как пчела». Сомс не мог решить, хорошо это или плохо. «Откладывать не стоит. Пойду я к нему сейчас». На улице они расстались. Сэр Лоуренс повернул на север по направлению к Мейферу. Маркиз Шропшир диктовал своему секретарю письмо в совет графства, настаивая на одном из пунктов своей обширной программы всеобщей электрификации. Одним из первых встал он на защиту электричества и всю жизнь был ему верен. Это был невысокий, похожий на птицу старик с розовыми щеками и аккуратно подстриженной белой бородкой. Одетый в мохнатый суконный костюм с синим вязаным галстуком, продетым в кольцо, он стоял в своей любимой позе. Одну ногу поставил на стул, локтем оперся о колено и подпер подбородок рукой. «А, молодой Монт, — сказал он, — садитесь, садитесь». Сэр Лоуренс сел и положил ногу на ногу. Ему приятно было слышать, что в 66 лет его называют молодым Монтом. «Вы мне опять принесли одну из ваших чудесных новых книг?» «Нет, маркиз. Я пришел за советом». «А, мистер Мерси, продолжайте». «Таким путем, джентльмены, вы добьетесь для наших налогоплательщиков экономии по меньшей мере в 3000 ежегодно. Облагодетельствуете всю округу, избавив ее от дыма 4 грязных труб, и вам будет признателен ваш покорный слуга Шропшир». «Ну вот и все, мистер Мерси, благодарю вас. Итак, дорогой мой Монт», проводив глазами спину секретаря и поймав на себе блестящие глаза старого лорда, глядевшие с таким выражением, точно он намерен каждый день видеть и узнавать что-нибудь новое, мистер Лоуренс вынул монокль и сказал: «Ваша внучка, сэр, и моя невестка хотят затеять свару». «Марджери?» — спросил старик, по птичьи склонив голову на бок. «Это меня не касается. Очаровательная молодая женщина. Приятно на нее смотреть, но это меня не касается. А что же она еще натворила?» «Назвала мою невестку выскочкой. Сказала, что она гоняется за знаменитостями». «А отец моей невестки назвал вашу внучку в лицо предательницей». «Смелый человек», — сказал маркиз, — «смелый. А кто он такой?» «Его фамилия Форсайт». «Форсайт», — повторил старый пэр, — «Форсайт, фамилия знакомая. А, да-да, Форсайт и Трефри, крупные чай-торговцы. Мой отец покупал у них чай». «Да, нет теперь такого чая». «Это тот самый?» «Быть может, родственник». Этот Форсайт — адвокат. Сейчас практикой не занимается. Все знают его коллекцию картин. Он человек стойкий и честный. Вот как, а его дочь действительно гоняется за знаменитостями, а? Сэр Лоренс улыбнулся. Ей нравится быть окруженной людьми. Очень хорошенькая, прекрасная мать. У нее есть французская кровь. О, сказал маркиз, француженка. Они сложены лучше, чем наши женщины. Чего вы от меня хотите? Поговорите с вашим сыном Чарльзом. Маркиз снял ногу со стула и выпрямился. Голова его заходила из стороны в сторону. «С Чарли я не говорю». «Серьезно, — сказал он, — мы уже 6 лет, как не разговариваем». «Простите, сэр, не знал. Жалею, что побеспокоил вас. Нет, нет, нет, я очень рад вас видеть. Если я увижу Марджери, я подумаю. Но, дорогой мой Монт, что поделаешь с этими молодыми женщинами? Чувства долга у них нет, постоянства нет, волос нет, фигуры тоже. Кстати, вы знаете этот проект гидростанции на Северне?» Он взял со стола брошюру. «Я уже 100 лет пристаю к ним, чтобы начинали. Будь у нас электричество, даже мои угольные копи могли бы дать доход, но они там все раскачиваются. Ах, американцев бы нам сюда!» Видя, что у старика чувство долга заслонило все остальные помыслы, сэр Лоренс встал и протянул руку. «До свидания, маркиз. Очень рад, что нашел вас в добром здоровье. До свидания, дорогой Монт. Я всегда к вашим услугам. И не забудьте, пришлите мне еще что-нибудь из ваших книг». Они пожали друг другу руку. Оглянувшись в дверях, сэр Лоуренс увидел, что маркиз принял прежнюю позу. Поставил ногу на стул, подбородком оперся на руку и уже погрузился в чтение брошюры. «Вот это да, как сказал бы Майкл», — подумал он. «Но что мог сделать Чарли Феррер? Почему старик 6 лет с ним не разговаривает? А может быть, старый Форсайт знает?» В это время старый Форсайт и Майкл шли домой через Сент-Джеймс-парк. «Этот молодой американец, — начал Сомс, — как вы думаете, что побудило его вмешаться?» «Не знаю, сэр. Спрашивать не хочу». «Правильно, правильно», — мрачно отозвался Сомс. Ему самому неприятно было бы обсуждать с американцем вопросы личного достоинства. «Слово «выскочка» что-нибудь значит в Америке?» «Не уверен, но коллекционировать таланты — это в Штатах особый вид идеализма. Они желают общаться с теми, кого считают выше себя. Это даже трогательно». Сомс держался другого мнения. Почему, он затруднился бы объяснить. До сих пор его руководящим принципом было никого не считать выше самого себя и своей дочери, а говорить о руководящих принципах. К тому же этот принцип так глубоко затаился в нем, что он и сам не знал о его существовании. «Я буду молчать», — сказал он, — «если он сам не заговорит. что еще может сделать эта особа? Она, вероятно, член какой-нибудь группы? Неогедонисты. Гедонисты? Да, сэр. Их цель — любой ценой получать как можно больше удовольствий. Никакого значения они не имеют. Но Марджори Феррер у всех на виду. Она немножко рисует, имеет какое-то отношение к прессе, танцует, охотится, играет на сцене. На воскресенье всегда уезжает в гости. Это хуже всего. Ведь в гостях делать нечего, вот они и болтают. Вы когда-нибудь бывали на воскресном сборище, сэр? «Я?» — сказал Сомс. «Ну что, что вы?» Майкл улыбнулся. «Действительно, величины несовместимые. Надо как-нибудь затащить вас в Липпинг-Холл». «Нет, нет, благодарю. Вы правы, сэр, скука смертная. Но это кулисы политики. Флер считает, что это мне на пользу. А Марджери Феррер знает всех, кого мы знаем. Знает и тех, кого мы не знаем. Так что положение, прямо скажем, очень неловкое. Я бы держал себя так, словно ничего не случилось, сказал Сомс. Но как быть с газетой? Следует их предостеречь, что эта женщина предательница. Майкл с улыбкой посмотрел на своего тестя. В холле их встретил лакей. «К вам пришел какой-то человек, сэр. Его фамилия Бэкфилл. А, да-да-да. Куда вы его провели, Кокер? Я не знаю, что мне с ним делать, сэр. Он весь трясется. Я его оставил в столовой». «Вы меня простите, сэр», — сказал Майкл. Сомс прошел в гостиную, где застал свою дочь и Фрэнсиса Уилмотта. «Мистер Уилмотт уезжает, папа. Ты пришел как раз вовремя, чтобы попрощаться». Если Сомс испытывал когда-нибудь чувство благожелательности к посторонним людям, то именно в такие минуты. Против молодого человека он ничего не имел. Пожалуй, даже ему симпатизировал. Но чем меньше около тебя людей, тем лучше. Кроме того, перед Сомсом стоял вопрос, что подслушал американец. Трудно было устоять перед компромиссом с самим собой и не задать ему этого вопроса. До свидания, мистер Уилмотт. Сказал он, если вы интересуетесь картинами, он приостановился и добавил, вам следует заглянуть в Британский музей. Фрэнсис Уилмотт почтительно пожал протянутую руку. Загляну. Счастлив, что познакомился с вами, сэр. Пока Сомс недоумевал, почему он счастлив, молодой человек повернулся к Флер. Из Парижа я напишу Джону и передам ему ваш привет. Вы были удивительно добры ко мне. Я буду рад, если вы с Майклом поедете в Штаты и навестите меня. А если вы привезете с собой вашу собачку, я с удовольствием разрешу ей еще раз меня укусить. Он поцеловал руку Флер и вышел, а Сомс задумчиво уставился в затылок дочери. «Несколько неожиданно, неожиданно», — сказал он, когда дверь закрылась. «Что-нибудь с ним случилось?» Она повернулась к нему и холодно спросила. «Папа, зачем ты устроил вчера этот скандал?» Несправедливость обвинения бросалась в глаза, и Сомс молча закусил уст. Словно он мог промолчать, когда ее оскорбили в его присутствии. Ну как, по-твоему? Какую пользу ты этим принес? Сомс не пытался дать объяснение, но ее слова причинили ему боль. Ты сделал так, что теперь мне трудно смотреть людям в глаза. И все-таки скрываться я не буду. Если я выскочка, не пренебрегающая никакими средствами, чтобы создать салон, то я свою роль проведу до конца. Но ты, пожалуйста, впредь не думай, что я ребенок, который не может постоять за себя. Снова Сомс промолчал, оскорбленный до глубины души. Флер быстро взглянула на него и сказала: «Прости, но я ничего не могу поделать. Ты все испортил». И она вышла из комнаты. Сомс вяло подошел к окну и посмотрел на улицу. Увидел, как отъехало такси с чемоданами. Увидел, как голуби опустились на мостовую и вновь взлетели. Увидел, как в сумерках мужчина целует женщину, а полисмен, закурив трубку, уходит со своего поста. Много любопытных вещей видел Сомс. Он слышал, как пробил большой Бен. Ни к чему все это. Он думал о серебряной ложке, когда родилась Флер. Он сам сунул ей в рот.